входит Пелиас. Мелисанда поет. Три слепых сестрицы, мы надежде рады, держат три зажженных золотых лампады, поднялись на башню, с нами, с вами вместе, поднялись на башню, ждут семь дней на месте. Первая сестрица, мы надежде рады, говорит, я слышу свет своей лампады, говорит вторая, с нами, с вами вместе. Слышу, королевич поднялся к невесте. Третья, всех святее, мы надежде рады, говорит, погасли наши три лампады. Пелиас, эй, эй, о! Мелисанда, кто там? Пелиас, я. Что ты там делаешь у окна, распевая точно птицы из далеких стран? Мелисанда, я причесываю на ночь волосы. Пелиас, так это они светятся на стене. Я думал, что у тебя свет. Мелисанда, я отворила окно. В башне слишком жарко. Как хорошо сегодня. Пелиас, как много звезд. Никогда я не видел столько, как сегодня, но луна еще над морем. Не стой в темноте, Мелисанда. Нагнись немного, чтобы я мог видеть твои распущенные волосы. Мелисанда, я не смею. Свешивается из окна. Пелиас, о, Мелисанда, ты прекрасна. Как ты теперь прекрасна. Нагнись, позволь мне приблизиться к тебе. Мелисанда, я не могу приблизиться больше, я нагибаюсь, насколько могу. Пелиас, я не могу подняться выше. Дай мне, по крайней мере, твою руку, прежде чем я уйду. Я уезжаю завтра. Мелисанда, нет. Пелиас, да, я завтра уеду. Положи свою руку, свою маленькую руку, на мои губы. Мелисанда, я не дам тебе руки, если ты уезжаешь. Пелиас, дай. Мелисанда, ты не уедешь. Пелиас, я подожду. Мелисанда, я вижу во мраке розу. Пелиас, где? Я вижу только ветки ивы, которые свешиваются над стеною. Мелисанда, ниже, в саду. Там, в темной зелени. Пелиас, это не роза. Я сейчас пойду посмотрю. Но дай мне прежде твою руку. Мелисанда, вот. Больше высунуться я не могу. Пелиас, мои губы не могут дотянуться до твоей руки. Мелисанда, больше высунуться я не могу. Я чуть не падаю. О, мои волосы спускаются с башни. В то время, как она нагибается, ее волосы внезапно рассыпаются и окутывают Пелиаса. Пелиас, о, что это? Твои волосы. Твои волосы, Мелисанда, все твои волосы упали с башни. Я держу их в руках. Я держу их губами, я их обнимаю. Я обвиваю ими свою шею. Сегодня ночью я не разомкну рук. Мелисанда, оставь меня, я упаду. Пелиас, нет, я никогда не видал таких волос, как у тебя, Мелисанда. Смотри, они спустились с такой высоты, но достигают до самого сердца. Они окутывают меня до колен, они нежны, как будто упали с неба. Я уже не вижу неба сквозь твои волосы. Видишь, мои руки не в силах сдерживать их. Они доходят до ивовых ветвей, они как живые птицы в моих руках. И они любят меня больше, чем ты. Мелисанда, оставь меня, кто-нибудь может прийти. Пелиас, нет, в эту ночь я не дам тебе свободы. В эту ночь ты моя пленница. Всю ночь. Мелисанда, Пелиас. Пелиас, я обвиваю ими ветки ивы. Ты больше не уйдешь. Смотри, я целую твои волосы. Я утопаю в них, и для меня больше нет страданий. Ты слышишь, как мои поцелуи поднимаются по твоим волосам. Пусть каждый из них увлечет тебя. Видишь, я могу разнять руки, мои руки свободны, а покинуть меня ты уже не можешь. Мелисанда: о, ты сделал мне больно! Из башни вылетают голуби и в темноте вьются вокруг них. Что это, Пелиас? Что это летает вокруг меня? Пелиас: из башни вылетают голуби. Я испугал их. Они улетают. Мелисанда: это мои голуби, Пелиас. Расстанемся, оставь меня. Они не прилетят больше. Пелиас: отчего не прилетят? Мелисанда: они затеряются во тьме.